Нет, я сейчас опять прикинул, что и как. И мое решение твердо. Надо будет попробовать. Ну и прекрасно, Лайонел. Желаю удачи. С быстротой, необычной для йоркширских холмов, на лужке вырос свинарник. Ряды бетонных загонов, выходящих в крытый двор. В загоны незамедлительно водворились свиноматки с хряком, и скоро во дворе шуршало солома и хрюкало порядочное стадо. На фоне древних каменных стенок, огораживающих луг, и могучего склона, уходящего к вересковой вершине, это современное сооружение резало взгляд. Но я от души надеялся, что Лайонел обретет то, что ищет. Починкой дорог он занимался по-прежнему. И чтобы задать свиньям корм и вычистить загоны, ему приходилось вставать досвита, но он был очень крепок и, казалось, получал от новых забот большое удовлетворение. Естественно, ему пришлось чаще прибегать к моим услугам, но поводы оказывались не слишком серьезными, и все мои пациентки быстро выздоравливали. Легкий мастит, затрудненный опороз, воспаление суставов у поросенка. Конечно, итоговая цифра в счете теперь была больше, но Лайонел не жаловался, потому что хорошо знал старинное присловие «Скотину завести, мошну растрясти». Огорчало меня лишь одно. Прежде он любил постоять, опираясь на одну из многочисленных перегородок в сарае, и со вкусом покурить. А теперь же у него не оставалось на это времени. То он катил тачку, то накладывал корм в корыто, то убирал навоз. И во мне росло убеждение, что все это внутренне ему чуждо. Во всяком случае, от него уже не веяло тихим спокойствием. Нет, ухаживать за своими новыми подопечными ему нравилось. Но выражение его лица стало непривычно серьезным, даже тревожным. Тревога послышалась и в его голосе, когда он позвонил мне как-то вечером. «Мистер Хэриот, я с работы вернулся, а с поросятами что-то неладно. Они уже несколько дней квелыми были, тело набирали хуже остальных, но ели вроде бы ничего, вот я и не хотел вас беспокоить». «Но теперь-то что?» Он ответил, помолчав. «Вид у них какой-то другой. Задние ноги вроде как отнимаются. Ну и несет их. А один и сдох. Так вот мне и тревожно стало». «Как и мне. Невыносимо тревожно. Слишком уж это было похоже на чуму свиней. В первые годы моей практики эти два слова жгли меня огнем, хотя для нынешних выпускников ветеринарных колледжей они — звук пустой. Примерно 20 лет чума свиней была моим пугалом. Всякий раз, вскрывая издохшую свинью, я трепетал при мысли, что вот сейчас наткнусь на роковые кровоизлияния и бутоны. Но еще больший трепет вызывала мысль, что я не сумею распознать болезнь, и из-за моей небрежности вспыхнет эпидемия. Правда, в этом смысле чума свиней была легче ящура, но принципы действовали те же. Если я провороню симптомы, больные свиньи могут пойти в продажу и с рынка попасть на разные фермы, разделенные десятками миль. И каждая такая носительница инфекции перезаразит неизлечимой болезнью своих здоровых соседок. Тогда вмешается Министерство сельского хозяйства, и его специалисты добросовестно проследят источник эпидемии до Хэриота, ветеринара, который положил ей начало, допустив непростительную небрежность. Кошмарный страх охватывал меня снова и снова, потому что, в отличие от ящура, чума свиней была тогда очень распространенной болезнью и подстерегала нас буквально за каждым углом. Иной раз я принимался мечтать, какой безоблачно счастливой стала бы моя жизнь, если бы эта проклятая хворь